Бегония. Доброта и сердечность. Она полезна людям с ослабленной энергетикой, помогает рождению новых идей, очень полезна для учителей, писателей, журналистов. Бегония – одно из самых популярных декоративно цветущих и декоративно лиственных растений. Она поглощает ядовитые вещества, поэтому хорошо их завести сразу же после ремонта квартиры. Существует шутливое прозвище бегонии – «Ухо Наполеона», которое она получила после войны за сходство красной изнанки листа с отмороженными ушами французов во время их бесславного отступления. Магия и астрология. Бегония просто необходима в домах, где живут пессимисты. Она будет способствовать созданию хорошего настроения. Бегония, как и герань с азалией, способствует достижению личного успеха. Бегония – это овен, огненный знак. Все овны, как люди, так и растения, энергичны. Покоя они начинают хотеть только в зрелом возрасте. С людьми своего знака у бегонии романтические отношения. Они испытывают взаимную симпатию. Со львами и стрельцами у бегонии трений не возникает. Она способствует уравновешиванию их энергетического хаоса. Козероги, близнецы и весы могут попробовать завести у себя в доме бегонию хотя бы потому, что их наивность будет дополнена разумной энергией. Женщинам-весам бегония поможет в поиске партнера, придаст энергии. С рыбами, раками и скорпионами у бегонии слегка напряженные отношения. Но если люди, рожденные под этими знаками, будут уделять бегонии внимание, дарить ей часть своих положительных эмоций, то бегония откроет им мир гармонии в чувствах. Влияние бегонии на остальные знаки нейтрально. Энергетика и символика. Полезно людям с ослабленной энергетикой. Бегония подпитывает их своей энергией, придает сил и решимости. Помогает рождению новых идей. Очень полезно для учителей, писателей, журналистов. Способствует очищению бронхов. Поэтому рекомендуется выращивать в домах, где есть курильщики. Бегония просто необходима в домах, где живут пессимисты. Она будет способствовать созданию хорошего настроения. Бегония королевская способна трансформировать отрицательную энергию в положительную. Хорошо подходит для домов, где люди ссорятся уже по привычке. На языке цветов бегония символизирует предостережение, опасность, осторожность. В средневековье подаренный цветок бегонии означал предложение своей дружбы. Увидеть во сне цветок бегонии в ваших волосах или на одежде означает осуждение окружающими вашего пристрастия к изысканным и необычным вещам. Целебные свойства. Бегония обладает антиаллергическим действием и способна уничтожать до 80% микробных клеток в воздухе помещений. В народной медицине клубни и плоды бегонии используются в качестве обезболивающего и антиспазматического средства. Бегония способствует выводу из организма токсинов, стимулирует кровообращение, обладает антиаллергическим действием. Настой из цветков наружно используют для лечения ран, ожогов, язв. Способствует очищению бронхов, поэтому рекомендуется выращивать в домах, где есть курильщики. Сок бегонии пятнистой, бегония пикта, применяют внутрь для снятия головных болей. Настой из измельченных листьев бегонии используют при воспалениях и раздражениях сосков. Сок из корней применяют при лечении конъюнктивита. Также части растения используются при лечении язвы желудочно-кишечного тракта. Сок свежих листьев и цветков бегонии вечно цветущей, бегония Семперфлоренс, используется как ранозаживляющая при гнойных язвах и других воспалительных процессах. Уход и содержание. Все бегонии требуют высокой влажности воздуха. Чтобы обеспечить нужную влажность, горшок рекомендуется ставить во влажный торф или на поднос с водой, но так, чтобы он не был в воде. Для этого на поднос насыпают гальку или горшок ставят на перевернутое блюдце. Воздух вокруг бегонии желательно опрыскивать, но при этом следить, чтобы капли не попадали на цветы и листья. Умеренность – вот основное требование такого цветка, как бегония. Уход за ней подразумевает умеренную температуру. Летом желательно около 20 градусов по Цельсию. Зимой не ниже плюс 15 градусов по Цельсию. Яркий рассеянный свет, но не прямые солнечные лучи. Зимой бегонию утром и вечером можно выставлять на освещенное солнцем место на несколько часов. Исключением является бегония вечно цветущая. Она хорошо переносит и тень, и яркий солнечный свет. Полив тоже должен быть умеренным. С весны до осени, в период роста и цветения, поливать надо по мере подсыхания земляного кома, а зимой полив сократить. За период вегетации растения целесообразно не менее двух раз подкормить полными минеральными удобрениями. Чтобы продлить сроки цветения бегонии, особенно клубневых, необходимо удалять женские цветки в самом начале их развития. Чтобы улучшить образование клубней у клубневых бегоний, в сентябре надо обрывать новые бутоны, чтобы растение не тратило силы на цветение. Размножение. Все бегонии хорошо размножаются стеблевыми или листовыми черенками, делением куста. Клубневые бегонии размножаются клубнями или семенами. Клубни высаживают в горшки с февраля по май, в зависимости от того, когда хотят получить цветущее растение. Для проращивания их сажают в небольшие горшки с песчаной землей, в которую клубни углубляют лишь наполовину. Поливать нужно очень умеренно. Прорастание идет медленно, до нескольких недель. Сначала появляются корешки и только потом побеги. Как только покажутся побеги, клубни надо присыпать землей и переставить на светлый, теплый подоконник. Размножение семенами – дело довольно хлопотное. Лучший срок посева – с декабря по март. Высевают в плошке с листовой землей. Смесь такой земли с торфом и песком или прямо в торф. Семена у бегоний очень мелкие, поэтому их не надо закапывать, а только слегка придавить. Всходы появляются через 2 недели. Их надо 2-3 раза пикировать. Подросшие бегонии высаживают с комом земли в небольшие горшки. В июле-августе такие растения зацветают, а к зиме успевают образовать клубни. Листовые бегонии легко размножаются листовыми черенками или разделением куста при пересадке. Для листового черенка берут лист у основания растения. Длина черенка желательно не меньше 5 см. Укоренение пойдет лучше, если применять фитогормоны. Черенок закапывают так, чтобы лист не касался почвы. Почву увлажняют и приминают вокруг черенка. Стеблевые черенки укореняют так же, как и листовые, но стеблевой черенок должен быть не менее 7 см в длину. Лучшее время для черенкования – весна, начало лета. Болезни и вредители. При погрешностях ухода бегония может сбрасывать листья и бутоны. Причиной этого, скорее всего, является недостаток влаги в почве и влажности воздуха вокруг растения. При этом кончики листьев сначала становятся коричневыми, и если не наладить полив, начинают опадать. Бледная окраска листьев свидетельствует о недостаточности освещения. При излишней влажности, особенно при пониженных температурах, бегония может поражаться серой гнилью. При этом на листьях появляется светлая плесень, которая вызывается грибком. Пораженные части растения надо удалить, а оставшуюся часть обработать фунгицидом. К грибковым заболеваниям относится и мучнистая роса. При этом заболевании листья покрываются белым налетом. Распространению мучнистой росы способствует сухость воздуха, резкие колебания температур и сквозняки. Пораженное растение опыляется молотой серой или опрыскивается коллоидной серой, разведенной в воде. Раствор 1% концентрации. Самые распространенные вредители, которые поселяются на бегонии, это паутинный клещ, красный паучок, и тля, очень мелкое насекомое. И клещ, и тля живут на обратной стороне листа и питаются его соками. Клещ уничтожается опрыскиванием и обмыванием нижней стороны листьев слабым мыльным раствором табака или мыльным раствором далматской ромашки. Можно обрабатывать растения препаратами, содержащими перетрум или инсектицидом. Клещ быстро распространяется в сухом воздухе при высокой температуре. Тля тоже уничтожается препаратами с перетрумом. Обработку надо повторять до уничтожения вредителей.